Внутренние тени. Сказки пыльной травы. То все знают. Всякие живут в степи ведьмы. И нет среди них ни добрых, ни злых. Есть лишь те, кто больше о себе печется, да те, кто о других думает. Чтят они старые, и тех, кто запрет приступает, нет среди них. А ежели и есть, то о них не ведаем. Всякие ведьмы в степи живут. Была станица подле гор высоких, на краю степи бескрайней. И жили там разные люди, гордые, смелые. Головой был у них тунух, кто по матери степняк сметливый, а по отцу горняк могучий. И была у него семья. Три сына статных да дочь краса. Все от жены, что была ребенком шамана, и отдала душу степи. Но жила в предгорьях ведьма, птицами выращена, камнями сбита. Много делала она для станицы. И бандитов с гор прогоняла, и хвори отводила, и урожай целовала для сока. Была она красива и умна, а как все красивые и умные, была она жестока. И вот явилась она к голове и молвит: «И есть хочу я!» Угостил он ее, но не берет она ни хлеба, ни молока, ни мяса. «Детей твоих есть хочу я! Сам решай, кого мне отдашь! Старшего, что охотник мужалый, среднего, что ростом пошел, или младшего, что валун может поднять. А хочешь, так дочь отдай, хоть мелкая она и мяса нет. Иначе нашлю на вас казни и тьму. Будет так». И улетела. В слезах упал гордый тунух. Обняла его дочь и сказала: «Не бойся, отец, я пойду». И ушла по ночи. Пришла в гнездо ведьмы и говорит: «Не можешь ты никого из братьев моих есть? Обет я дала трем ветрам, что найду им помощь. А пока долг не выполню, нет ни одному из них смерти. Мать учила». Ведьма засмеялась: «Ну, обет надо б начтить. Что ты им обещала?» «Младшему я обещала, что он будет сильнее самого высокого в станице». «Ха! Пустое! Гляди!» И сварила ведьма зелье, что силу дает великую. Поклонилась ей девочка и ушла. А ведьма начала готовить котел. На завтра пришла девочка вновь. «А среднему я обещала, что он выше будет самого сильного. Теперь самый сильный – мой младший брат». «Ха! Это еще легче!» Сварила ведьма еще зелье, что росту дает высокого. Поклонилась девочка и ушла. А ведьма налила в котел воды. На завтра опять девочка вернулась. «Последний брат остался. И можешь есть их, если обед уйдет. Старший мой, складный охотник, хочет женой себе взять самую красивую женщину». «Ха, смеюсь я!» И сделала ведьма амулет из костей птичьих и волос своих. «Первая, кому предложит он, станет ему женой. А теперь иди. Завтра я приду брать свое. Вам решать, кого заберу». И явилась ведьма на завтра в станицу сама. Встали пред ней три брата да сестра. «Ну, кого я съем? Может, младшего?» «Меня не можешь есть ты», — сказал младший брат. «Выпил я варево твое, что для среднего брата. Сделало меня оно самым высоким. А как могу я быть сильнее сам себя? Обед». «Тогда среднего». «И меня не можешь есть ты», — сказал средний брат. «Выпил я зелье, что для младшего было. Теперь я самый сильный. А как я могу быть выше сам себя? Обед». В гневе повернулась на старшего ведьма. «Тогда тебя съем я». «Не можешь ты меня съесть. Ведь краше тебя я не видел никого. Будь же женой моей». Заплакала ведьма, а потом рассмеялась. И бросилась на шею старшему. И целовались они долго. «Ну, тогда тебя мне съесть и остается, хоть мелкая ты и мяса не имеешь». И меня не можешь ты съесть. Ты теперь семья мне. А ведь где видано, что ведьма родне своей боли смерть чинит? Ежели будет так, вся ведьмина сила ее вмиг уйдет. Мать учила. Взяла тогда ведьма сестру за лицо. В глаза ее долго глядела и молвила. Хитра ты сильнее своих годов. Не буду есть вас. Учить тебя буду. Будет так. Таков конец у сказки, когда рассказываю ее детям. И это правда. Ведь я и есть та сестра, что ведьмой стала. Продала первенца, ничего не получив взамен. Провела ночь с убийцей, чьего имени не ведала. Да случайно укололась веретеном, которое никогда не знала шерсти. Сменяла я лицо у мудрой совы, и теперь такой на вас гляжу. Так что бегите назад по домам, детишки, пока не решила я съесть вас. А мне лететь надобно, ибо разум любит огонь, тело камень, а душа ветер. Текст читала Надежда Теречева.